Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Красное вино Победы». Радиоспектакль по мотивам рассказов Евгения Носова. Наш санитарный поезд въехал в Россию со стороны Орши. И хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России. Исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, и морозно-остро пахло близким зимним лесом. Теплушка, мать ее, так... Замерзнем к чертям собачьим. Уж нас уже снегом замело, ядренки. Значит, по России едем. Кончилась Прибалтика, значит. Куда хоть едем-то? Слышь, браток. В Россию едем. Говорят, тоже скоро. Еще ехать и ехать. А дров кот начихал. Слухай, Саенко, тобі що, дров жалкувати чи що? Кидай, кидай у пічку. Дрова беречь велели. Не напасешься. Тебе чего, Полосухин? Может, хлебца хочешь? Да есть у меня. Слышь, Саенко, шинель поправь, а? То мне не дотянуть. Эй, солдат, что там наверху? Что там? Зараз бачимо. Ничего не видать. Лес один. Да метель. Снега, однако. Без дров нам хана. Слышь, браток, болит. Ой, помираю, как болит. Потерпи. Терпи. Остановка будет, сестрица или медбрат прибежит. Укольчик сделает. Потерпи. В маленьком польском городке Млава нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав спешно переоборудовали в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине, колотыми дровами для растопки. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же топили печку, поили лежащих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки. На безвестных станциях вдоль эшелонов хрустели торопливые шаги, и было щемяще радостно узнавать родную сторону по бабьим и детским голосам. Дай мы это скоро. И это насчет дров, слышь, старшина? Насчет дров не забудь. Передохнем здесь все нахрен. Да ты хоть табаку передай старшой. И газетку. Табаку это можно. Держи. Газетку. Крупи, цигарки. Кто мне может? Ну да, а то я не знаю. Ну и добре. А мультики, а мультики, Эти жди, сейчас трескать будет. Не картошечку с огурчиком. Красота. Нет горячего. Ой, сил моих нету. Наш эшелон, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец, февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в каком-то тупике на станции подмосковного Серпухова. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялом. Складывали в грузовики, которые хлопали, как крыльями, мерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам. Принимай, давай! В коридоре уж класть некуда. В пятую его, в пятую палату. Это где мы? Сестричка, куда нас перевезли-то, а? В Серпухове ты, в Серпухове! Знаешь такой город? Да ты не шевелись, не шевелись, лежи спокойно, солдатик. Откуда их столько? Да известно откуда. Из санаторий, Польша, Пруссия. Не слышали? Двери! Двери закрывайся, не май месяц! После окопной грязи, после землисто-серого белья, которое мы, если затишье выпадало, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог, после наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, вот после всего этого госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Обедать, обедать, солдатики! Обед, сынки! Михай, иди в столовую, я тебя покормлю, родной. Хорошо, тетя Зина. Мы заново приучались есть из тарелок, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы даже испытывали какую-то разнеженную, умиротворенную невесомость. А скажи, Полосухин, ты когда последний раз белый хлеб-то ел? Ну, это я как раз помню. В Польше ел под лавой. Повезло. А вот когда вилкой ел, не помню уже. До войны, наверное. А ты помнишь, Саенко? Ну, еще как помню. Мне матушка, когда, значит, провожали меня, вместе с ложкой вилку все совала. Мол, как же ты, сынок, без вилки-то водишь? Да, без вилки на войне, как без рук. Вот и приучайся к культуре, Саенко. Лопай вилкой. Стараюсь, вот. Но шли дни, мы обвыкались. И постепенно вся эта лазаретная белизна, 12 белых коек и 6 белых тумбочек, белые гипсы, белые бинты, белые халаты врачей и сестер, и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещины, и наша неподвижность, все это начинало угнетать, а под конец уже к концу апреля сделалось невыносимым. Ой... Все белое, белое, белое. Цинга прям какая-то. Ей-богу. Это Саша Селиванов. Смуглый волгарь с татарской раскосиной лежал в дальнем углу. Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали самоходкой. Слышь, Полосухин, что там Софинформбюро-то передавала? А ты спи побольше. Услышишь тут. Репродуктор-то в ординаторской. Тебе ближе. Хорошо, хоть часы слышно. А то совсем как в берлоге. Ну, что говорили-то? Говорили, что войска восточно-прусского направления. Ну, наши, стало быть, войска. А? Ну, ты ведь тоже из Восточной Пруссии сюда угодил. Ну? Ну, значит, они где-то в Померании. Балтика, одним словом. Да они все только одно и говорят. Эньская часть, Эньская часть. Поди узнай, где наши дружки-товарищи-то топают. О, не натопался еще, Сашок. Это Бородухов, мой сосед справа. Был он родом с северной реки Мизень. Из матерых мужиков, лесовиков, уже в летах, с порядочной лысиной, кряжестый такой, основательный. У тебя он нога торчит, как ствол у самоходки. Вот и радуйся. Самоходка. Самоходка. А ничего. Сашка, самоходка. А ничего, самоходка. Самоходка, ничего, да. Вообще-то гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, свою белизну уже давно утратили. Замызгали, залоснились от долгой лёжки, насквозь промокли от ран, что тлели под ними. Заживающие раны зудели так, что это было нестерпимой пыткой ночью и днём. Ну как же чешется, дьявол! Просто смерть моя! И дырку гады забинтовали. Сам помираю. Саенко, передай самоходке карандаш. Падла. Под кровать закатился. Да ты его костылем, костылем его подвинь. На, держи, Санек. Ай, да не, что это карандаш? Короткий больно. Не достанешь. Гипса-то вон сколько. Мне бы прутик от веника. Да ты букет-то. А? Букет распотронь. О, и то правда. Ауа. О, ну как же чешется-то. С ума сойду. Не, правда. Слышала я, что руки вам будут привязывать к постелям. Это еще что за новость-то, тетя Дина? Да, а то самое. Это что ж такое, а? Опять букет располовинили. Сначала веник, он, растрепали, а теперь за цветы взялись. Горе мне с вами. Подмести то нечем. Ну-ка, чей это костыль? Это мой, тетя Дина. Ну, подбери. Подметать буду. Ох, горе мое. От наших каменных панцирей нельзя было избавиться до срока. И надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Конечно, там на западе кто-то и теперь падал подкошенный пулей или осколком. И вглубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки. Но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Мы все, и раненые, и медперсонал, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы. И после того, как пал Будапешт и была взята Вена, радио в ординаторской не выключалось даже ночью. Было видно, что теперь все кончится без нас. На войне, как в шахматах. Е2, Е4, бац, и нету пешки. Валяйся теперь за доскою без надобности. Эх, самоходка чертова! Теперь мат будут ставить без нас. Нечто не навоевался. Так как-то не то, не сё. Шел-шел и никуда не пришел. Охота посмотреть, как Берлин колошматить будут. Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще два аршина схлопотать под самый конец. Это-то. Я правильно говорю, Полосухин? А? Тебя звать-то как? Петром. Слышь, Бородухов, а че у тебя там разбито-то? Лежишь себе, не кряхтишь. Как в доме отдыха по профсоюзной путевке. Угу. Прямо в санаторию угодил. Кость у меня повреждена, тазовая. А кряхтите. Чего уж там кряхтить? Это у меня уже 4-й госпиталь. Должно быть последний. Должно. Отвоевался. Да уж поди, все отвоевались. Наверное. Врач-то сказал. И стягивает брат фрицы. Решето сделали. Но ты, говорит, не унывай. В хозяйстве и решето сгодится. Шутник. Хорошо, что руку совсем не отпилил. Ты про руки-то, Бородухов, потише. Не то Михай услышит. А, да. Как мужику жить без обеих-то? Уж пусть лучше решето. Ну, и как тебя угораздило-то, Полосухин? А, понимаешь, все думал, что немецкие пули так мимо меня и пролетят. Вот пули-то и пролетели. А кроме пуль на войне-то еще кое-что придумано. Правильно говоришь, Сашок. Я все еще не мог привыкнуть к тому, что я мог быть убит слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного на Круповских заводах. Сам факт своего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия. Ведь я только ранен, а не убит. Это всего лишь испытание. Мне шел тогда 21-й, и я, вернее, не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое. Пули долгое время облетали меня, и я думал и верил, что так и должно быть. А всего за несколько минут до того, как меня изрешетило... Покажем. Заряжай болванкой и прямой наводкой. Да из автомата же проще. Готова болванка. Зачем болванка-то? Давай уже фугасом. Фугасом мы их всегда достанем. Но... Бли! Смотри, как лапками перебирают насекомые. Ну, как вам там, вонючки? Болванкой, болванкой заряжай, Колька. Зачем болванками-то? Чего от них проку-то? Да, так, ну, вроде мы как мстители какие, что ли. И уж больно смешно было. И вот тут на самом гребешке дюны этой, значит, появляется Фердинанд. И первым же выстрелом сшибает нашу пушку. В городки никогда не играл. Ну, как не играл? Ну, значит, понятно будет. Весь наш расчет одной битой, как пушку в городках этот Фердинанд и вынес к чертям собачьим. Главное, последнее, вот что запомнил. Я же только что хохотал над этими вот немцами. А тут смех во рту прямо челюстями как прикусил. А ты не балуй на войне. Баловство, но парень не делал. Да, уж как того повезет. Слева от меня лежал солдат Копешкин. У него были перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки и еще какие-то увечья. Замуровали его в сплошной нагрудный гипс, а еще и голову прибинтовали к лубку. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью. Тоже были загипсованы до самых пальцев. Такая конструкция со всеми подпорками, расщалками на обиходном госпитальном языке называлась самолетом. Я вот тоже думал, ага, пронесет. Не пронесло. Ты вообще-то в каких частях-то служил? Так в извозе. Где же еще? Понятно. Запрягал, распрягал, кормил, поил лошадей, значит. Где ж тебя так, Купешкин, а? Еще и в ночное их гонял, если можно было. Еще и сбрую чинил. Работа нехитрая, крестьянская наша. А то и патроны подвозил, ну там поклажу, в общем, разную, сухари. Медалей-то много навоевал? Так какие медали? За езду разве дают? Ты поди, немца-то, ну, в деле, значит, не видел. Ну, как не видел? За 4-то года. О, повидал. Стрелять-то хоть довелось? Так и стрелял. А то как же. В окружение одного попали. Вот как носил немец-то, вот как обложил, да и стрелял. Куда денешься? Убил кого? А шут его разберет. Нечто там поймешь. Темень, пальба отовсюдова. Небось, перепугался. Так страшно, страшно. А то как же. Так где ж тебя так разделал-то, Копешкин? Заблудился с обозом. Я говорю, туда надо ехать. А старшой не туда. Ну, поехали за старшим. Да и прямо на ихнюю батарею. Куда колеса, куда что. Ах, обеих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег. И бомбили, и чего только не было. А тут вот и получилось нескладно.